Чувство вины и наказание. Отказывая себе в чем-либо, человек потакает себе, идя на поводу самолюбия или даже самовлюбленности. Я не советую заниматься подобными глупостями. Самоограничение – самый худший и самый злостный вид потакания себе. Поступая подобным образом, мы заставляем себя верить, что совершаем нечто значительное, чуть ли не подвиг, а в действительности только еще больше углубляемся в самолюбование, давая пищу самолюбию и чувству собственной важности. Отказаться от чего-то или заставить себя перестать что-то делать – это еще не проявление воли. Карлос Кастанеда. Отдельная реальность. Так сложилось, что многие считают, что чувство вины – это очень хорошее чувство. Человек, который себя обвиняет, это хороший человек. У него есть совесть, а раз есть совесть, значит, он порядочный. Но это же абсурд, ведь именно тот, кто себя винит, и есть самый плохой и непорядочный. Он же постоянно твердит: «Я плохой, я недостойный, я непорядочно поступил». И такими мыслями он притягивает соответствующие ситуации. Наказание еще никого не изменило в лучшую сторону. Я уже повторял неоднократно, что все ситуации в жизни мы создаем себе сами, своими мыслями, чувствами, эмоциями. По моему мнению, чувство вины – самое разрушительное из всех. На прием пришла молодая женщина. Не буду перечислять все ее болезни, их было много, скажу о нескольких. Все они были разрушительного и деструктивного характера, особенно ревматоидный артрит кистей и стоп. Она с трудом передвигалась, суставы рук начали скрючиваться, ее мучили сильные головные боли, бессонница, всевозможные невротические реакции, болезни горла и сердца, почек и печени. Ситуация осложнялась последствиями применения сильнодействующих лекарств, которые больная принимала уже много лет. Как правило, с такими больными работать очень тяжело, но она оказалась хорошим гипнотическим субъектом. В состоянии транса подсознание клиентки раскрыло тайну. Оно сообщило, что с помощью болезни наказывает ее за разные грехи и поступки. Я встречал много больных с выраженным чувством вины, но с такой отъявленной мазохисткой встретился впервые. Жажда самонаказания проходила через всю ее жизнь, начиная с детских лет. Она постоянно попадала во всевозможные травматические ситуации, ломая руки и ноги. Позволила себе растолстеть, остановила физиологическое развитие, совершенно не следила за собой, одеваясь во все, что попало, хотя имела привлекательную внешность. Несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством. В формировании такой гипертрофированной совестливости ей помогли ее родители. Они постоянно призывали ее к совести и к сознательности, наказывая за каждый, даже незначительный, проступок или ошибку. Любимой их фразой была «Бог накажет». Родители передали своему ребенку подсознательную программу саморазрушения. Постепенно, из года в год, девочка формировала такое представление о мире, в котором основным чувством является чувство вины. Разрушительный механизм самонаказания включался всякий раз, когда она совершала проступок, ошибку. Но что самое интересное, так это то, что она не знала, откуда берутся ее болезни. Ходила много лет по врачам, которые подавляли боль и другие реакции, одновременно разрушая печень, почки и желудок. Она никак не могла понять, что причина ее болезней в ней самой. Изменить ее подсознание за один сеанс было просто невозможно. Объяснить все это сознанию неразумно. Я сделал проще. В состоянии гипнотического транса я появлялся в разные периоды ее жизни в качестве мудрого и доброго учителя и обучал ее новому восприятию мира. Клиентка за несколько месяцев изменилась очень сильно, позабыла о болезнях, стала очень привлекательной. Еще через некоторое время удачно вышла замуж и родила ребенка. Я уверен, что своего ребенка она будет воспитывать не так, как воспитывали ее родители. Я всегда задаю пациентам магический вопрос: для чего? Для чего вы себя наказываете? Для чего вы себя постоянно обвиняете, ругаете, критикуете? Не каждый сможет сразу на него ответить. Мы привыкли задавать себе другие вопросы. За что? Почему? Но это все не те вопросы. Они не помогут что-то изменить, а только принесут еще больше боли. Так для чего же люди обвиняют и наказывают себя? Представьте, как взрослые наказывают детей. Для чего они это делают? Наверное, для того, чтобы ребенок не делал чего-то, что взрослые считают плохим. Они постоянно твердят ребенку: «Не делай этого, туда не ходи, это плохо, это грязно, это ужасно». Наказывая ребенка, взрослые стремятся, чтобы он стал лучше, чтобы изменил свое поведение. У чувства вины и наказания прекрасное намерение. Способ поведения. Чувство вины, наказание. Позитивное намерение. Изменить поведение, изменить свою жизнь. Самосовершенствование, делать в жизни то, что приносило бы радость и себе, и окружающим. Но здесь есть один парадокс. Наказание учит, чего нельзя делать, но не учит, что делать вместо этого. Когда взрослый человек обвиняет и наказывает сам себя, он тоже стремится изменить свое поведение, хочет стать лучше. Но наказание – очень плохой способ для этого. Мало того, обвиняя и наказывая, мы загоняем себя в определенные рамки, границы, за пределы которых не можем высунуться. Потому что, как только мы переступаем эти границы дозволенного, автоматически, подсознательно запускается механизм самонаказания. Кроме того, наказание и чувство вины всегда связано с болью, страданиями, несчастными случаями, обидами, озлобленностью. Получается, что если вы чувствуете себя виноватым, то подсознательно привлекаете в свою жизнь все эти неприятные и разрушительные вещи. Все очень просто. Чувство вины влечет за собой самонаказание, самокритику, а это, в свою очередь, привлекает в нашу жизнь боль и страдания. Чувство вины, самонаказание, боль и страдания. Я в своей работе провел такое исследование. У разных людей, которые побывали в травматических ситуациях – аварии, травмы, сотрясения, ушибы – я узнавал в состоянии гипнотического транса причины, которые привели их к таким событиям. Во всех случаях главной причиной было чувство вины, ведь вина требует наказания, а наказание ищет свою жертву. Чувство вины – это одно из проявлений гордыни, только наоборот. Это агрессия, направленная на самого себя. Человек, который себя обвиняет и наказывает, испытывает колоссальное чувство собственной важности. Он думает, что наказав себя, сделав себя больно, он изменит весь мир. То есть в чувстве вины изначально заложена агрессия к окружающему миру. Как же формируется стремление наказывать себя? Наше высокоразвитое общество предъявляет к человеку очень высокие моральные требования. И взрослые требуют от ребенка сразу очень многого, не понимая, что он только начинает учиться. Они навязывают ему понятия о добре и зле, любви и ненависти, что хорошо, что плохо. Ребенок может совершать ошибки, но не наказывать его нужно за это, а разъяснять, как и чему он должен на них научиться. Наказание дает маленькому человечку боль и обиду, а ведь он только учится жить в этом мире. Точнее, ребенок с помощью взрослых учится самостоятельно создавать свой уникальный мир, и подсознательно он перенимает способы поведения и принципы своих учителей. Вместо наказания необходимо знакомить его с новыми способами поведения в разных ситуациях. Часто программу саморазрушения закладывают родители еще до рождения ребенка. Например, беременная женщина, обижающаяся на мужа или испытывающая уныние, нежелание жить, автоматически, сама не желая того, запускает в своем ребенке программу самоуничтожения. Такой ребенок будет всю жизнь страдать и мучиться, и мать будет страдать вместе с ним. Остановить эту программу может осознание причины, прощение всех обид и взятие на себя ответственности. Вот еще один пример из практики. На прием пришла пациентка в возрасте 20 лет. Она жаловалась на то, что у нее отнимаются и не имеют руки, особенно по ночам. Меня это сразу насторожило. Заболевание явно было вызвано какой-то подсознательной причиной. После обсуждения ее проблемы я предложил ей обратиться к своему подсознанию для того, чтобы узнать причину. Девушка охотно согласилась. После того, как она установила связь с подсознанием, спросила, какую функцию ее подсознание выполняет для нее с помощью этого симптома, внутренний разум ответил ей, что наказывает ее, она спросила «За что?», после чего ее лицо залилось краской стыда. Очень неохотно, но все же она рассказала мне, что подсознание ответило ей, что наказывает ее таким необычным образом за мастурбацию. Эта история своими корнями уходит в тот период ее жизни, когда девочка училась получать сексуальное удовлетворение с помощью рук. Неожиданно за этим занятием ее застукала мама. Мама очень долго и сильно била свое дитя по рукам, а потом повела к знакомому доктору для психов, который не нашел ничего лучшего, как пригрозить ребенку тем, что если она и впредь будет заниматься этим грязным делом, то у нее руки отсохнут. Спустя много лет, когда эта история забылась, девушка снова попробовала заняться мастурбацией. И вот тут-то все началось. Клиентке для того, чтобы избавиться от болей в руках, оказалось достаточно просто осознать причину появления болезни и освободить себя от давнего страха и чувства вины. Как же освободиться от чувства вины? Первое, что нужно сделать, это взять на себя ответственность за свою жизнь. Именно ответственность, а не чувство вины. Это важно понять. Люди путают эти два понятия. Пора осознать, что вы ни в чем не виноваты, и другие люди не виноваты также. В Библии сказано о том, что перед Богом нет виноватых. Значит, чувство вины – это изобретение человека, это иллюзия, которую создали люди. И очень удобная иллюзия, чтобы держать людей в определенных рамках. Таким образом, удобно управлять людьми. Такое управление начинается с детства, когда родители воспитывают своих детей, вызывая у них чувство вины. Но они и сами были воспитаны подобным образом. Они буквально заставляют детей недооценивать себя, поверить в то, что они хуже других, что они не заслуживают ничего хорошего, потому что порочны. Такое отношение взрослых к детям формирует в них множество комплексов неполноценности. Многие люди продолжают делать это, когда вырастают. Чувство вины входит у них в привычку. Они и к другим относятся так же, заставляя их чувствовать себя виноватыми. В следующий раз, когда кто-нибудь попытается вас устыдить в чем-либо, вместо того, чтобы соглашаться с этим человеком, что, мол, да, я такой плохой, спросите себя, зачем он пытается заставить меня чувствовать себя виноватым? Что ему от меня нужно? В христианской религии существует понятие о грехе. Грех – это нарушение божественных вселенских законов. Знает их человек или не знает, это не освобождает его от ответственности. Нарушил закон – получи болезнь или страдания, но это не наказание, как пытается преподнести религия. Это просто результат определенного поведения. Бог не добр и не зол. Это просто сила, помогающая нам жить и творить, постигать мир, совершенствовать свое осознание. Религиозные же деятели пытаются заставить людей почувствовать себя виноватыми, разъясняя, что болезни и страдания даны в наказание Богом. Только такое отношение создает замкнутый круг. С одной стороны, перед Богом нет виноватых, а с другой, болезни даны в наказание. Нестыковочка получается. Но все становится на свои места, когда мы к болезням начинаем относиться не как к наказанию, а как к результату своего неправильного мировоззрения, как к сигналу изменить это мировоззрение. То есть совершил определенное поведение – получи результат. Если тебя или окружающих результат не устраивает, значит, ты нарушил вселенские законы. Например, злится жена на своего мужа и получает воспаление влагалища. Это результат ее неправильного отношения к мужу. Если она изменит свое отношение, изменится ситуация. Ненавидит мужчина женщину, получает простатит или импотенцию, изменит свое отношение к женщинам, будет здоровым. Но как порой тяжело следовать божественным законам, не зная их. Глупо себя обвинять за какое-то поведение. Еще глупее винить во всем окружающих. Мы сами создаем свой мир, и другие люди делают то же самое со своим миром. Рассмотрим такой пример. Вы обидели близкого вам человека. Вы не хотели, но совершили такое действие, на которое тот отреагировал обидой. Вы создали эту ситуацию. Этот человек тоже создал ее. Вы привлекли этого человека своей агрессией, но и он привлек вас своей обидчивостью. Есть ситуация, есть действия и реакции двух разных людей на одно и то же событие. Нет виноватых ни с одной, ни с другой стороны. У каждого были определенные мысли, и каждый получил соответствующий результат. Есть несколько способов отреагировать на такую ситуацию. Первый. Если вы будете чувствовать себя виноватым, то своим чувством вины привлечете в свою жизнь такую же ситуацию, но только теперь вы будете не в роли обидчика, а в роли обиженного. Второй. Если вы считаете себя правым, но не меняете своего поведения, то в следующий раз вы снова создадите такую же ситуацию. Получится замкнутый круг. Вы постоянно будете приносить боль окружающим. Третий способ. Взять на себя ответственность. Определить, каким своим поведением и какими своими мыслями вы создали эту ситуацию. Просмотрите это событие от начала до конца и подумайте, чему позитивному оно вас научило. Именно позитивному, а не негативному. И создайте новые способы поведения, новые мысли. Решите для себя, стоит ли вам быть в роли обидчика. Если нет, то какими другими своими действиями вы сделаете человеку приятное? Выходит, что все очень просто. Совершил какое-то действие, получил результат, а не наказание. Не нравится результат, измени свое поведение, без всякого наказания. И меняй поведение до тех пор, пока не получишь нужный результат. Получается такая цепочка. Поведение, результат, новое поведение, новый результат. Простите себя, простите за прошлое, за настоящее и заранее за будущее. Вы ни в чем не виноваты. Перед Богом виноватых нет. Наш подсознательный разум напрямую связан с Богом, с высшим разумом. И поэтому в любой ситуации человек всегда поступает самым лучшим образом. Так стоит ли наказывать себя за самое лучшее, на что вы тогда в этой ситуации были способны? Нам с детства твердили, что Бог накажет, или болезни даны в наказание. Но пора понять, что Бог не наказывает. Хватит воспринимать Бога, как бородатого старца на облаке, который грозит нам пальцем. Бог – это высший разум, вселенная, реальность. И эта сила никого никогда не наказывает. Если мы сами себя наказываем, то эта сила просто помогает нам реализовать наказание. А если мы любим себя, то эта сила дает нам в жизни все, что необходимо. Лично я воспринимаю Бога как высшую силу, как Творца. Эта сила творит, создает, помогает нам воплотить наши мечты в жизнь. Именно помогает. Вселенная помогает нам всегда, везде и во всем. Не надо делить мир на светлое и темное, на Бога и дьявола. Есть высшая сила, которая помогает нам реализовать в этом мире наши мысли, чувства и эмоции. Если эти мысли агрессивны, то и получим так называемое «плохое». А если они позитивны, созидательны, то получим только хорошее. Дьявол – это наши пагубные, агрессивные и разрушительные мысли и чувства. И чувство вины тоже относится к этим чувствам. Как часто мне приходится иметь дело с теми людьми, которые страдают от чувства вины? Как правило, такие люди сильно религиозны. Они считают себя кругом виноватыми, недостойными чего-то хорошего в этой жизни. Они явно невнимательно читали Библию. Через всю Библию красной нитью проходит мысль о том, что Бога нужно любить превыше всего в этом мире. «Возлюби Бога всем разумом своим, всей душой, всем сердцем». Так учил Иисус Христос. И даны прямые указания на то, куда необходимо направлять эту любовь – к себе в душу. Каждый человек – частица Бога, Вселенной. И как мы к себе относимся, так мы относимся и к Богу. Если вы обвиняете и наказываете себя, то идете против Бога. А если вы против Бога, то чего же хорошего вы от Него ожидаете? Представьте живой организм, в котором каждая клетка выполняет свои специфические функции. И если эта клетка начнет уничтожать сама себя, то она перестанет выполнять свои прямые обязанности и будет отравлять другие клетки и организм в целом. И как на это отреагирует весь организм? Сначала он будет стремиться помочь этой клетке выздороветь, стать нормальной, но потом просто уничтожит ее, чтобы она не отравляла весь организм своими продуктами распада. Любовь к Богу начинается с любви к себе. Научитесь любить себя, любить безусловной любовью. Любите себя как частицу Бога, Вселенной. и тогда весь мир откроется для вас. Это искусство, которому нужно учиться. Именно любовь к себе, а не самолюбие и эгоизм. Ведь если я люблю себя как частицу Бога, то и ко всему, и ко всем в этом мире я буду относиться так же. Но на первом месте должна стоять любовь к Богу, а все остальное в этом мире – это лишь средство для накопления этой любви и для ее реализации. Нужно научиться следовать прежде всего вселенским законам, а потом уже земным. А уметь следовать вселенским законам – это значит испытывать в жизни любовь, радость и счастье. Взять на себя ответственность вместо чувства вины – значит научиться делать выбор в своей жизни. Вина и наказание не дают выбора. А чувство ответственности позволяет создать новые мысли и способы поведения. Важно не просто перестать что-либо делать, а научиться делать что-то новое, более позитивное, чем старое. В принципе, не важно, какой выбор мы сделаем, потому что любой выбор правилен, так как предоставляется и осуществляется с помощью высшей силы. Не имеет смысла обвинять себя в каких-то неудачах или ошибках. Это не сделает нас лучше, но боль и обиду принесет. Каждый человек делает в данный момент времени то, что в его силах и что он умеет делать. Каждый действует в силу своего миропонимания и осознания. У каждого из нас есть свое предназначение в жизни. И не столь важно, в этой жизни мы его осуществим или в следующих. Когда-то мы выбрали именно этот мир для прохождения определенных уроков. У каждого из нас свой путь, цель у всех одна. Мы все на пути к этой цели, и это стремление, эта таинственная сила объединяет всех нас. Примите и полюбите себя, примите и полюбите этот мир таким, какой он есть. Можно пройти свой жизненный путь со злостью, обидой, чувством вины, и это будет хороший путь. Он будет не хуже пути святого или праведника. Но если вы берете на себя ответственность пользоваться этими разрушительными чувствами, то тогда уж берите на себя ответственность за те разрушения, которые эти чувства привлекут в вашу жизнь. И тогда не стоит кого-либо обвинять в этом. Ни себя самого, ни близких, ни правительства. Это ваш выбор. Я предлагаю другой вариант. Пройдите через этот мир с любовью. Важно понять, что любовь не лучше ненависти, просто любовь – это более приятный инструмент для познания законов Вселенной.